Глава 10. Созерцание. Созерцание – состояние, в котором осознается божественное присутствие. Продолжительная концентрация ума на определенном объекте. Медитация. Вебстер. Американский словарь для высших учебных заведений. В этой главе посредством глубокого созерцания мы будем учиться воспринимать внутреннего свидетеля, пребывающего за пределами всех наших действий. Парадокс заключается в том, что мы будем использовать концентрацию ума для того, чтобы встретиться с тем, кто находится за пределами ума, а также за пределами чувств, слов, мыслей и действий. Так в детстве мы использовали увеличительное стекло для фокусировки солнечных лучей, когда хотели поджечь лист бумаги. Точно так же с помощью специальной и намеренной фокусировки внимания ум способен воспламенить наши мысли и убеждения, что позволит нам выйти за пределы ума. Практика. Почувствуйте, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. Чередование вдохов и выдохов. Представьте себе, что вы свободны от любых концепций и убеждений. Медитируйте на то, что вы свободны от любых суждений. У вас нет никаких убеждений относительно того, кем вы являетесь. Вы ничего не знаете о себе. Когда будете готовы, очень мягко вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Ученик заметил: «Я увидел, что мысли и убеждения были похожи на крючки в моем уме. Некоторые вцеплялись крепче, чем другие. Они напоминали рыболовные крючки или шипы. Это было страшно интересно». Другой ученик сказал: «Мне было очень трудно, когда ты попросил освободиться от любых концепций и убеждений. Как только мне позволили быть свободным, в моем уме сразу же начались прокручиваться записи на тему о том, почему я не имею права и не способен быть свободным. Я не мог представить себя свободным». Я предложил ему осознать такие убеждения, как «я не способен быть свободным», и воспринимать их как энергию и спрашивать: «Чьи это мысли? Кто сказал тебе это?» Ум. Как-то в Индии я был в гостях у Пракшананды в Бомбее. Кроме нас в комнате никого не было. Внезапно он направил внимание на меня, и я почувствовал, что на меня излучается поток энергии. Я почувствовал себя так, словно был охвачен пламенем. Он смотрел на меня, и мое тело начало пылать. Я был в состоянии ужасной агонии, меня терзала нестерпимая боль, и у меня начались настоящие судороги. Я решил, что он сделал со мной что-то совершенно непостижимое для меня. Он смотрел все пристальнее, поток энергии становился все сильнее, и я чувствовал, что по-настоящему схожу с ума. Под его взглядом мне становилось все хуже. Я ожидал, что в моем сознании внезапно всплывет какое-нибудь убеждение, которое я до сих пор не осознавал, и оно появилось. Это была мысль «Простите, что я живу». Я смотрел на нее, наблюдал за ней, видел, как она появляется и исчезает, и тогда она исчезла. Я ощущал совершенно иное измерение. Я склонился к ногам учителя и через минуту ушел. Я понял, что всю свою жизнь я бессознательно повторял себе «Простите, что я живу». Это было моей неосознанной мантрой, руководившей всей моей жизнью. Я рассказываю эту историю по двум причинам. Во-первых, я хочу продемонстрировать, каким образом наши убеждения поднимаются на поверхность сознания из глубин бессознательного, составляющего около 90% нашего ума, подобно подводной части айсберга. Во-вторых, когда я начал проводить групповые медитации, эффект значительно возрос, поскольку энергия группы сильнее, чем энергия одного человека. Хотя впоследствии вы можете заниматься этим в одиночестве, вначале нужно делать это в группе. После общения с несколькими учителями я заметил, что каждый из них направляет меня на определенный путь, помогающий мне увидеть мои убеждения, о которых я прежде даже не подозревал. Один раз, когда я был в Индии в гостях у Пракшананды, он начал играть со мной. Он смотрел на меня и пытался меня зацепить. Моя подруга сказала, что она чувствовала себя так, словно ее ударили, но я чувствовал, что со мной играют и ловят меня на крючок. Пока он занимался этим, я осознал, какие убеждения всплывали в моем уме, и мысленно спросил, кто этот я? Неважно, что он делал со мной. Через 2-3 минуты он оставил меня в покое и занялся другими людьми. Цель всех этих методов – слезть с крючка, избавиться от ваших привычных убеждений, чтобы обрести большую способность к наблюдению и достичь свободы. В следующей медитации я буду использовать попеременно термины «достигший» и «просветленный». Я хочу, чтобы вы вспомнили какого-нибудь реального или воображаемого человека, живого или умершего, женщину или мужчину, которого вы считаете просветленным. Это может быть Иисус, Будда или кто-нибудь еще. Практика. Почувствуйте ваше тело. Ощутите, как оно опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание, чередование вдохов и выдохов. Я прошу вас следующие несколько минут фантазировать о том, что вы находитесь рядом с просветленной и реализованной личностью. Вы можете чем-нибудь заниматься. Вы можете гулять, идти в поход, плавать, вести машину, идти в кино. Следующие несколько минут фантазируйте о том, как вы занимаетесь своим делом в присутствии этого достигшего существа. Вы можете видеть или ощущать энергию, но осознавайте, как она меняется, когда вы представляете себе, как вы проводите время вместе с достигшим. Осознайте эту энергию. Осознайте, на что она похожа, и как вы ее видите, слышите, чувствуете. Продолжайте фантазировать о том, как вы находитесь рядом с достигшим. И при этом осознавайте, как вы видите, слышите, чувствуете эту энергию. Теперь я прошу вас взять за руку эту просветленную личность и, держась за эту руку, притянуть его к себе и слиться с ним или с ней так, чтобы вы и достигшая личность стали одним целым. Почувствуйте, как тело этой личности сливается с вашим физическим телом. И оба тела становятся одним. Цель следующей медитации – трансформировать любые позитивные или негативные реакции, возникающие у вас в отношении тех или иных религиозных символов, таких как кресты, звезды Давида, мандалы, скульптуры, кристаллы и так далее. Я хочу попросить вас найти религиозный символ в своем уме. Неважно, какой именно. Вы можете удивиться, как много добрых или злых чувств, энергий, связано у вас с этим символом. Затем я попрошу вас вернуться в пустое пространство, из которого возник символ, в пространство, предшествовавшее этому символу, и медитировать на это пространство или пустоту. Практика. Сядьте поудобнее и начните глубоко дышать. Я прошу вас создать мысленный образ или позволить ему возникнуть в вашем воображении духовного или религиозного символа. Осознайте, какие положительные или отрицательные чувства вы испытываете по отношению к нему. Затем найдите пустоту, предшествовавшую возникновению этого символа. Позвольте другим символам появиться в вашем сознании. Осознавайте ваши чувства, какими бы они ни были, и возвращайтесь в пустое пространство, из которого возникли эти символы. Представьте себе еще какой-либо символ. Осознайте его энергию и вернитесь в пространство, из которого он возник. Позвольте новым и новым символам возникать в вашем воображении. Затем осознавайте их энергию и возвращайтесь в пустое пространство, из которого они возникли. Наконец, представьте себе еще один религиозный символ. Осознайте исходящую от него энергию. И вернитесь в пространство, из которого он возник. Оставайтесь в этом пространстве, откуда вышли все религиозные символы. Оставайтесь в пустом пространстве, из которого появились все религиозные символы. Глубже погрузитесь в это пространство. Глубже погрузитесь в пустоту, предшествовавшую возникновению любых символов. Когда будете готовы, вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Ученик заметил: это было подобно обновлению. Я словно оказался в открытом космосе. Я видел, как все эти символы плавают вокруг меня, и я мог испытывать какие-либо чувства по отношению к ним или отбрасывать эти чувства прочь, а пространство оставалось тем же самым. Я напомнил, как комедийный актер Джордж Карлин говорил о символах: «Символы нужны тем, кто заморочен на символах». В следующей медитации вы будете наблюдать за своим дыханием. Это очень простая медитация. Я прошу вас наблюдать за процессом вашего дыхания. Вы делаете вдох, затем наступает интервал между вдохом и выдохом, затем вы делаете выдох, а затем наступает интервал между выдохом и следующим вдохом. Вдох. Интервал, выдох, интервал. Вдох, интервал, выдох, интервал. Каждый раз интервал будет одним и тем же. Самое важное в этой медитации – направить внимание на интервал между вдохом и выдохом, а также между выдохом и вдохом. В 1977 году Свами Муктананда учил нас мантре «Со-хам». Он попросил нас повторять «со» во время вдоха и «хам» во время выдоха. «Со-хам» означает «я есть то». Несколько лет спустя Свами Муктананда в своей книге предложил произносить слоги мантры в обратном порядке, то есть «хам-са». На вдохе следовало произносить «хам», а на выдохе «са». «Хам-са» означает «то, что я есть». В конце 1970-х годов я уделял очень много внимания раскрытию женской части своей личности, поэтому я открыл для себя мантру «са-хам», означающую «я есть она». Все эти медитации широко распространены в Индии. Но самым главным все равно остается концентрация внимания на интервалах между вдохом и выдохом и между выдохом и вдохом. Это неизменное и глубочайшее единство ведет нас к тому, что я позже назвал квантовым сознанием. Как-то я спросил Нисаргадатту Махараджа о мантре «Сохам». Он ответил: «Она означает «я есть то», представляющее собой концентрацию». Я сказал, что не понял. Он объяснил: «Если я напишу на листе бумаги 10 фунтов золота, будет ли эта надпись золотом?» В медитации ты должен выйти за пределы своих концепций. Таким образом, медитация на интервал между вдохом и выдохом и между выдохом и вдохом является самой важной. Для нас имеет значение пространство, существующее прежде мантры или после мантры, но не сама мантра. Практика. Закройте глаза и почувствуйте, как ваше тело опирается на сиденье. Затем некоторое время осознавайте свое дыхание, чередование вдохов и выдохов. Теперь начинайте повторять «я, я, я, я» снова и снова. В то время, когда вы продолжаете повторять «я, я, я», вы способны наблюдать за этим «я». Продолжайте повторять «я, я, я, я». Теперь замените это слово на «мне, мне, мне, мне». Теперь повторяйте «моё, моё, моё, моё, моё, моё, моё, моё». Очень мягко вернитесь назад в комнату. Когда будете готовы, откройте глаза. Одна ученица сказала: «Я чувствовала слишком сильную энергию, за исключением того, что я заметила вибрацию, проходившую по моему телу каждый раз, когда я произносила «я». Но когда я перешла к слову «мне», я почувствовала себя маленькой девочкой. Что-то внутри меня кричало «дай, дай, дай». К Когда же я начала повторять «моё, моё, моё», со мной чуть не случилась истерика. Я не понимаю, что это было, но я словно кричала: «Не трогай этого, не прикасайся, это моё». Я спросил эту ученицу, удалось ли ей наблюдать за своими реакциями. Она ответила: «Да, я наблюдала за ними, но я точно не знаю, что это было». Два последних слова привели меня в состояние трехлетнего ребенка. Было очень интересно, потому что за этим скрывалось очень много энергии. В книге «Свами Муктананды. Игра сознания» есть чудесная глава «Секрет самоотречения». В этой книге Муктананда говорит, что вам не нужно отказываться от работы, семьи, друзей и так далее. Вам нужно лишь отказаться от отождествления с понятиями «я», «мне», «моё». Под отречением он подразумевает отказ от отождествления с привязанностью к этому «я», «мне», «моё». Медитация. Это просто мысли, а не мои мысли. Это просто чувства, а не мои чувства. Это просто жизнь, а не моя жизнь. Я не думаю, мной думают. Я не чувствую, мной чувствуют. Я не живу, мной живут. Очень мягко вернитесь назад в комнату. Когда будете готовы, откройте глаза. Практика. В этой медитации звучат несколько различных фраз. При этом каждой фразе уделяется около 3-4 минут. Закройте глаза. Почувствуйте, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание, чередование вдохов и выдохов. Как только в голове у вас появятся мысли, начинайте произносить про себя: «Это просто мысли». Вместо того, чтобы отождествляться с ними, медленно повторяйте: «Это просто мысли». Продолжайте наблюдать за тем, как вы произносите про себя. Это просто мысли. Если у вас возникнут какие-либо чувства, медленно повторяйте. Это просто чувство. Если у вас появятся какие-либо мысли и чувства относительно жизни, произносите про себя. Это просто жизнь. Вместо слов «это моя жизнь» говорите «это просто жизнь». Нисаргадатта говорил мне: «Проблема заключается в том, что ты отождествляешься с тем, кто проживает жизнь, а не с тем, кто наблюдает за жизнью. Тот, кто проживает жизнь, не имеет ничего общего с тобой, поэтому ты можешь оставаться в стороне от него. Теперь направьте внимание на свое дыхание. Я прошу вас созерцать, как думают вами, вместо того, чтобы произносить «я думаю». Созерцайте, как вами думают, вместо того, чтобы повторять «я думаю». Созерцайте, как вами чувствуют, вместо того, чтобы повторять «я чувствую». Наконец, созерцайте, как вами живут, вместо того, чтобы повторять «я живу». Практика. Созерцайте пустоту над собой. Созерцайте пустоту под собой. Созерцайте пустоту справа от себя. Созерцайте пустоту слева от себя. Созерцайте пустоту перед собой. Созерцайте пустоту за собой. созерцайте пустоту внутри себя. Позвольте всем пустотам слиться. Растворитесь в ней. Теперь осознайте, что свидетель этого процесса тоже является пустотой. Снова осознайте ваше дыхание. Почувствуйте, как ваша грудь поднимается и опускается. Ощутите, как ваше тело опирается на сиденье. Очень медленно, когда вы будете готовы, откройте глаза. Практика. Направьте внимание на ваше физическое тело. Медитируйте на то, что оно является пустым пространством. Представьте себе, что ваше физическое тело – пустое пространство. Продолжайте представлять себе вашу кожу, плоть, мускулы и кости как пустое пространство. Держите глаза открытыми. Я прошу вас созерцать небытие Вселенной. Ближайшие несколько минут созерцайте возможность того, что Вселенная является несуществующей. Медленно ощутите ваше тело. Осознайте дыхание. Очень медленно вернитесь назад в комнату. Когда вы будете готовы, откройте глаза. Ученик заметил. Мне показалось, что все является проявлением чего-то иного, несуществующего на самом деле. Казалось, что оно где-то вдали, и я не могу ни соприкоснуться с ним, ни обнаружить его. Заключение. Как завершить то, что не имеет конца? Я помню ощущение фрустрации и пришедшее ему на смену чувство свободы, когда я понял, что все, что я могу себе представить или понять, не есть я. Когда Нисаргадатту спросили «Кто ты?», он ответил «Я не являюсь тем, что можно воспринять или осознать. Я не являюсь тем, что вы думаете обо мне». В Аватхута Статрам сказано, что Аватхута или еще кто-либо погруженный в это состояние сознания пребывает за гранью признаков и атрибутов и не имеет нужды в принятии или отречении. Как-то к Свами Пракшананде пришел учитель хатха-йоги из Ганешпури и спросил: «Я обучаю Бхагавадгите учеников младших классов. Как мне преподать им это учение?» Мы все ждали, что Свами будет долго излагать смысл Бхагавадгиты, а он ответил: «Я ничто, сознание — все». Что еще можно сказать? Если вы поймете это, будет вполне достаточно. Стефан Валинский. 12 августа 1984 года. Альбукерк, Нью-Мехико. Ты знаешь, день стирает ночь, ночь разделяет дни. Пытались убежать, пытались скрыться, прорваться на другую сторону. Да. Пускались в погоню за счастьем. Мы раскапывали древние клады. Но помнишь ли ты, к чему мы стремились? Прорваться на другую сторону. Да, поехали.